Глава 17. Исторический прогресс и глобальные проблемы современности. Параграф 1. Прогресс – исторически необходимое направление развития общества. История развития идеи общественного прогресса. Любая теоретически выстроенная схема исторического прогресса, проще реальной истории, всегда богатой зигзагами и глубокими противоречиями. Долгим и тернистым путем шло человечество от первобытного стада к современной эпохе, от каменного рубила к использованию энергии атома, от бродячих орд дикарей до современных государств и народов, от детски наивной мифологии к умудренному наукой опыту постижения тайн мироздания. На подмостках истории сыграно неисчислимое количество великих и малых, героических и гнусных, благородных и злодейских драм. В огне социальных битв сгорала власть одних, рождалась власть других, разбивались и рушились царские троны, срывались с голов короны, да и сами головы коронованных особ нередко слетали с плеч. В постоянном борении противоположных сил старого и нового человечество движется вперед. Нельзя сказать, что история всегда права. Бывало и так, что передовые силы общества терпели поражение, а реакция торжествовала победу. Поэтому было бы наивным представлять всемирную историю, гладко идущей вперед, без гигантских иногда скачков назад. Но хотя многие восстания и революции терпели поражение, судьбы мировой цивилизации все же решали те немногие победы, которые одерживались прогрессивными силами. Такова неумолимая логика истории. Ныне человечество оказалось на поворотном пункте. Никогда еще так остро не ощущался драматизм исторической ситуации. Социально-философская мысль современности, равно марксистская и немарксистская, озабочена вопросами сущности, характера и направленности истории, связанной с грядущей судьбой человечества. Проблемы войны и мира, состояние окружающей среды и демографической ситуации, угрожающего истощения природных ресурсов, освоение космоса и мирового океана, в любой из них, как в капле воды, отражаются противоречия социального и духовного развития нашей эпохи. Эти проблемы вызывают немалые опасения и порождают многочисленные вопросы. Каково нравственное и культурное будущее человечества в условиях тотальной индустриализации общества? Окажется ли будущее в состоянии интегрировать в себе общие и специфические элементы своеобразных исторических и национальных культур? Что предпринимает человечество уже теперь для созидания основ своего лучшего будущего? Все эти вопросы – конкретизация одного глобального вопроса. Есть ли смысл и цель в исторической деятельности человечества, и если есть, то каковы они? Многие мыслители утверждали, что прошлое всегда лучше настоящего. Как это ни парадоксально, но человечество, неуклонно развиваясь, чаще всего высказывало неверие в возможность более разумного и справедливого устройства своей жизни. Его веками не покидала мысль о том, что счастье где-то далеко в прошлом и безнадежно потеряно. Ностальгия об исчезнувшем золотом веке, уходящая корнями в мифологические воззрения, смутно воспроизводила сказания о первобытном состоянии, когда люди были бедны, но равны. Художественно эту идею выразил Гесиод в своей поэме «Труды и дни». Человечество, полагал он, пережило 5 основных стадий, каждый раз как бы спускаясь по лестнице истории на одну ступень вниз. Начав с золотым, и пройдя серебряные и другие века, оно оказалось в железном. Изначальное состояние человеческого рода, золотой век, эра безоблачного счастья. Все было в изобилии, а труд был совсем необязательным. Сама земля давала людям то, в чем они нуждались. Каждый жил безмятежно, проводя свое время в пирах и довольстве. Иное дело, железный век, ставший в итоге уделом человека, теперь уже люди проводят дни в трудах, заботах и печалях, всюду царит зло, побеждающее добро, властвует насилие, а справедливость попирается. Впрочем, в дальнейшем идеализировалась не только первобытность, и античность, отодвигаясь все дальше в прошлое, рассматривалась в эпоху Возрождения как вершина исторического прогресса, а многие романтики XIX века преклонялись перед Средневековьем с его рыцарским духом, благородством, бескорыстными побуждениями, величием духовности. Но если каждый раз Золотой век видится то в одном, то в другом, то закономерно возникает вопрос, а был ли он вообще, или это лишь выдумка людей? Исторический пессимизм, характерный в целом для античности, хотя отдельным мыслителям и была свойственна вера в исторический прогресс, например, Протагору, Демокриту, Лукрецию, Кару, нашел наиболее яркое воплощение в идеологии и философии истории христианства. Всемирная история вызывает у христианских мыслителей чувство сожаления о суетности и хрупкости человеческого бытия, о безвозвратно утерянном рае. Их пессимизм был связан с эсхатологическим мотивом, то есть с учением о конце мира, об изначальном грехе человека и о неизбежном наказании. Жизнь человечества мыслилась во времени от Адама и Евы до страшного суда. Но этот пессимизм не был трагически безысходным. В нем таился трепетный огонек надежды на грядущее спасение в потустороннем мире. И трудно с психологической точки зрения сказать, чего же было больше в этом мировоззрении – пессимизма или своеобразного оптимизма. Оптимистическая идея исторического прогресса связана с эпохой Возрождения, с реальными достижениями науки, искусства, ремесел, всем оживлением общественной жизни. Мир ощутил, что он идет навстречу разумному и справедливому будущему и полон сил для его достижения. Общественная мысль, поднимающаяся буржуазии, была овеяна светлым историческим оптимизмом. В центр социального прогресса была выдвинута идея о восходящем развитии человеческого разума. Эта идея нашла свое наиболее четкое выражение у таких просветителей XVIII века, как Тюрго, Кондорсе, Гердер и другие, а в XIX она стала самой популярной и захватывающей идеей. Прогрессом восторгались ученые, о нем писали поэты, а в устах политиков он звучал как клятва. Особое место в освещении проблемы исторического прогресса в домарксистской философии принадлежит Гегелю. Он понимал историю как единый и закономерный процесс, в котором каждая эпоха, будучи уникальной, является собой вместе с тем необходимую ступень в общем развитии человечества. Но как мыслил Гегель критерий этого поступательного развития? Поскольку он рассматривал историю как единый всемирный процесс, то перед ним с необходимостью должен был возникнуть вопрос о критерии, причем общем, едином критерии, который и позволял бы характеризовать этот процесс именно как единый. Такой критерий Гегель усматривал в понятии свободы и подчеркивал, что развитие общества носит поступательный характер в силу того, что в нем обнаруживается прогресс в сознании свободы. Но ведь сознание свободы – это еще не действительная свобода, и потому прогресс, основанный только на сознании свободы, это еще не действительный прогресс. В XX веке стали возрождаться концепции цикличности – Шпенглер, Сорокин, Тойнби и другие – исторического процесса. Если Шпенглер полностью отрицал возможность всякого прогресса, то, например, Тойнби не столь категоричен в его отрицании. Он вполне допускает известный прогресс различных граней социального целого, уподобляя его колесу телеги, монотонное круговое вращение которого обусловливает ее поступательное движение. Трудно было бы отрицать прогресс ввиду действительных успехов различных областей науки, техники, управления и тому подобного. И потому совершенно необходимо осмысливать возможные и оптимальные направления будущего человечества. В качестве средств такого осмысления на Западе возникают различные футурологические концепции, которые апеллируют то к неограниченным возможностям технического прогресса, предсказывая, например, наступление технотронной эры, Бжезинский, Кан и другие, то, выдвигая модели конвергенции капитализма и социализма, опять-таки на технико-экономической и управленческой основе, Гелбрейт, Арон и другие, то, проигрывая будущее человечества в условиях возможной глобальной катастрофы, связанной, во-первых, со все увеличивающимся количеством населения планеты и, во-вторых, прогрессирующим исчерпанием природных ресурсов, Римский клуб. Во всех этих концепциях так или иначе отражается реальное положение человека в современном мире, который, по выражению Бергсона, стонет, полураздавленный под тяжестью того прогресса, который им же сделан.